Город Ростов-на-Дону. 12 февраля 1971 года. Помедленнее. Полковник Кондратьев собирался посетить начальника местной управы, чтобы узнать, как продвигается розыск. Однако уже на соседней со зданием ОВД улице полковника посетило нехорошее предчувствие. И как профессионал, он его не проигнорировал. Профессионалам хорошо известно, что предчувствия – это продолжение опыта, и игнорировать их ни в коем случае нельзя. «Давай сделаем кружок около ОВД. Не останавливайся, просто едем мимо». Полковник дал указание водителю, сам приник к окну. И предчувствие полковника не подвело. В глаза сразу бросились два паза защитного цвета, стоящие у подъезда УВД. Кто у них сидел и что они здесь делали, полковник Кондратьев выяснять желания не имел. «Проезжаем! Не останавливаться!» Полковник достал рацию, стал вызывать своих людей, чтобы передать сигнал тревоги. Через час приметы майора Копытенко были переданы всем постам ГАИ, всем районным отделам внутренних дел. Указание было – не задерживать, а просто доложить об обнаружении. Еще через два часа было установлено, что человек с приметами майора Копытенко снял номер в гостинице «Космос». Две «Волги» с блатными номерами тормознули около здания гостиницы, следом затормозил зеленый армейский автобус. Пять человек, среди которых выделялся пожилой, начальственного вида мужик, быстро прошли в холл гостиницы, без лишних слов отодвинули надутого швейцара, который даже и не подумал протестовать, подошли к стойке регистрации. Следом прошли еще несколько человек. Моложавые, накачанные, коротко по-армейски стриженные, каждый с большой сумкой в руке. Встали у лифта, основной и пожарной лестниц по двое. Пожилой мужик вытащил из кармана только что отпечатанный в здании республиканского МВД фоторобот. «Вы знаете этого человека?» Дежурный регистратор, полноватая, на вид продувная женщина лет 40 с обилием косметики на лице, повертела фоторобот в руках, скорчила гримасу, вспоминая. «Кажется, был... Да, надо по журналу посмотреть». «Так посмотрите!» – рыкнул один из тех, кто стоял у стойки регистрации. Женщина неспешно прошла к журналу, полистала его. «Да, вот он, 10-го въехал». «Потапов Константин Владимирович, младший научный сотрудник научно-исследовательского института сельскохозяйственного машиностроения». Нараспев прочитала она. «Номер на 5 дней. 518 номер, 5-й этаж. И с ним еще товарищи въехали. Он здесь в командировке на Россельмаш». «Ясно». Начальственного вида мужик повернулся к сопровождающим. «Ты и ты. Блокируйте лифты и лестницы. Остальные за мной». Несколько человек, в том числе и те моложавые с короткой стрижкой, бегом поднялись на 5-й этаж. Один остался у лифта, один у пожарного выхода и лестницы, остальные расстегнули сумки. В руках у них оказались автоматы АКМС. Ляснули затворы. «Работаем». Один из них саданул ногой по гостиничной двери, чуть пониже замка. Та с треском отлетела внутрь гостиничного номера. Спецназовцы удара, держа на изготовку автоматы, бросились внутрь. «Чисто! Чисто!» – донеслось из номера. Генерал Соболев закусил губу, едва слышно выругался. «Кажется, опоздали». «Чисто, товарищ генерал! Все вещи на месте, даже зубная щетка!» – доложил вышедший из номера командир группы захвата. «Ушел, гад!» В течение получаса установили и скрыли и те номера, которые занимали гости, приехавшие в одно время с Потаповым. Задержать никого не удалось. Северокавказская железная дорога. Вагон товарного поезда. 14 февраля 1971 года. Кажется, тронулись. По всему составу прошел скрип и металлический лязг. Вагон, в котором я ехал, уже вторые сутки дернулся и покатился по рельсам. Свернувшись в клубок, чтобы сохранить хоть остатки тепла на промерзлом полу вагона, я закрыл глаза. Ехать, по моим прикидкам, было еще около суток. Шел уже второй день с тех пор, как я покинул Ростов-на-Дону. Что стало с Вальком, с Витьком, с шефом, я не знал. О том, что розыск уже снят, я тоже не знал. Все это время я ехал в товарном вагоне, без еды и без воды, пил только растопленный дыханием снег. Днем боялся высунуться из вагона даже во время движения. В голове было только одно – довести документы, довести в целости и сохранности, не потерять, иначе все будет напрасно. Судя по тому, что меня начало ощутимо потряхивать, я уже простудился. Но до врача осталось потерпеть еще около суток. Прочитал ли я бумаги, из-за которых уже погибли люди? Конечно, прочитал. Прочитал и пришел в ужас. Из протокола допроса Ильина В.Г. Вопрос. Когда вы приняли решение убить генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева? Ответ. Точно не помню. В 67-м, кажется. Вопрос. Каких целей вы хотели достичь этим убийством? Ответ. Вы не поймете. Вопрос. А вы расскажите, может, и пойму. Ответ. Все прогнило, насквозь прогнило. Настало время новых декабристов. Вопрос. Каких декабристов? О чем вы? Ответ. Я же говорил, не поймете. Больше об этом говорить не хочу. Вопрос. Хорошо, сменим тему. Назовите людей, с кем вы обсуждали свои планы убить генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. Ответ. Да как-то раз проболтался по пьяни. Потом ходил, извинялся. По пьянке чего не сказанешь? Вопрос. Когда это было? Назовите дату. Ответ. В 68-м, зимой. Самое удивительное было потом. В папке лежало сообщение оперуполномоченного 3-го отдела КГБ СССР, военная контрразведка. Такие оперуполномоченные были в каждой воинской части СССР, примечание автора, где излагалось, как после употребления спиртных напитков лейтенант Ильин В.Г. ругал советский строй нецензурной бранью, восхищался убийцей президента США Ли Харви Освальдом, говорил про то, что нужны новые декабристы, иначе страна развалится. Когда же один из собутыльников предложил ему пойти и проспаться вместо того, чтобы болтать ерунду, Ильин рассвирепел в конец и сказал, что лично готов пойти и совершить террористический акт против генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева, даже с учетом того, что его за это расстреляют. Как выразился Ильин, кто-то должен пожертвовать собой, чтобы спасти родину от ожиревших тварей. В конце рапорта на имя начальника 3-го отдела КГБ по городу Ленинграду и Ленинградской области оперуполномоченный СИЗО ПВ высказывает предположение, что лейтенант Ильин В.Г. болен и нуждается в срочной психиатрической помощи. На рапорте была резолюция начальника 3-го отдела согласно со своим подчиненным. Лейтенанта Ильина скоро должны были отправить на психиатрическое освидетельствование. Была на рапорте и отметка, что копия отправлена в Москву, в 3-е управление КГБ СССР. Через 3 дня в УКГБ по Ленинграду и Ленинградской области приезжает московская комиссия с внезапной проверкой. Результаты этой проверки таковы. Оперуполномоченного СИЗО ПВ досрочно повышают в звании и переводят работать в ГСВГ, группа советских войск в Германии, примечание автора. Начальника 3-го отдела УКГБ по Ленинграду и Ленинградской области тоже повышают в звании до полковника и переводят в Москву, в центральный аппарат. Со всех участников той злополучной пьянки берут подписки о неразглашении на 25 лет и в течение года раскидывают по всему Советскому Союзу, но как можно дальше от Ленинграда, причем всех с повышением в должности или звании. А в части появляется новый оперуполномоченный от 3-го отдела, и он до того самого злополучного января 1969 года ведет Ильина. Каждые 3 дня отправляет рапорты в Москву, минуя непосредственное начальство на месте, в Ленинграде. Последний рапорт был отправлен 21 января 1969 года. В нем указывалось, что Ильин вылетел в Москву. То есть за день до покушения в Москве знали, что потенциальный террорист вылетел в Москву. И более того, КГБ, причем не местное, а московское, вело его, знало о его состоянии и не только ничего не предпринимало, а даже в чем-то помогало ему. Среди документов было такое, что командование части собиралось разобраться с Ильиным по поводу слишком частого употребления спиртных напитков, но это сделано не было, и помешал этому никто иной, как новый оперуполномоченный 3-го управления КГБ. Это действительно была бомба. Самая настоящая бомба.